Глава 8. «Надеюсь, это сон», – пробормотал я. «Я еще сплю». «Ты не спишь». «Кто это сказал?» – спросил я кота. «Ты меня слышишь?» Голос Тобиаса показался мне удивленным, хотя голос – явно не подходящее здесь слово. «Да», – осторожно ответил я. «Не знал, что смогу послать тебе свою мысль. Может, это получается только когда ты трансформируешься?» Я разговаривал с котом, на самом деле, а я думал, что это Тобиас рехнулся. «Интересно, слышит ли он мои мысли?» Я напрягся. «Тобиас, ты меня слышишь?» «Слышу». «А раньше ты слышал, что происходит у меня в мозгу?» «Нет, тут, наверное, другой механизм. Чтобы я услышал тебя, ты должен мысленно обращаться ко мне. Эй, смотри-ка!» Тобиас неожиданно подпрыгнул и приземлился точно на испещренный автографами знаменитостей баскетбольный мяч, лежавший в углу комнаты. Это был прыжок примерно на 1.20 м. «Как здорово! Джейк, давай сыграем в веревочку!» «В веревочку? Да ты что? Это такой кайф!» Я полез в ящик стола и нашел там ленточку, оставшуюся от пакета с подарком ко дню рождения. Честно говоря, в комнате у меня обычно царит жуткий беспорядок. Ленточка провалялась в ящике 2 года. «Пойдет?» Я медленно потащил ленточку по полу в полуметре от Тобиаса. Он присел на задние лапы, а передними попытался достать ленту. Потом выгнул спину, прыгнул и схватил ленту острыми зубками. Тобиас перевернулся на спину и принялся когтями рвать свою игрушку. Стало ясно, что важнее дела сейчас для него нет. Я попытался отнять ленту, но Тобиас не отпускал. «Вот она, попалась!» «Тобиас, что ты делаешь?» «Тяни быстрее, быстрее!» «Тобиас, опомнись, ты носишься за веревкой!» Тобиас замер и поджал хвост. На меня смотрели холодные кошачьи глаза, но я уверен, что в них мелькнуло недоумение. «Я не знаю, такое ощущение, что я – это я, но одновременно идиот. Так хочется погоняться за веревочкой. А если бы вдруг у тебя нашлась настоящая живая мышь, вот наслаждение. Бесшумно подкрасться, послушать, как бьется ее сердечко, и как тихонько шуршит она своими лапками. Я бы терпеливо дождался момента, а потом раз – прыжок, когти выпущены». И он и в самом деле выпустил и показал мне свои когти. «Тобиас, думаю, мы должны кое-чему научиться». Удивительно, как быстро я привык к мысли, что разговариваю с котом. «Чему мы должны научиться?» «Нужно привыкнуть к тому, что ты не только Тобиас, ты еще и кот. У тебя те же инстинкты, и тебе хочется того же, чего хотят коты». «Да, я чувствую это. Получается, что во мне живут 2 разных существа. Я думаю и как человек, и как кот. Ты бы лучше превращался обратно». Он кивнул. «Непривычное, скажу вам, дело, видеть, как кот задумчиво кивает вам». «Пожалуй, ты прав». Обратный процесс был не менее странным, чем превращение в кота. Шерстинки постепенно исчезали, и под ними проступала нормальная кожа. На плоской кошачьей морде мало-помалу вытягивался нос. Хвост незаметно пропал, втянулся, как шнур от пылесоса. Со смущенным видом передо мной стоял Тобиас. Он быстро натянул на себя одежду. «Если мы немного потренируемся, то научимся возвращаться прямо в штаны», – сказал он. «Мы?» – он смущенно улыбнулся. «Неужели до тебя еще не дошло, Джейк?» «Если я могу, значит и ты сумеешь». «Не думаю, Тобиас». Я покачал головой. Непонятно с чего, но он разозлился, схватил меня за плечи и начал трясти. «Как ты не понимаешь, Джейк? Все это правда, все правда». Я оттолкнул его. Мне и слышать о таком не хотелось. Но Тобиас не отставал. «Джейк, все правда. Андалит оставил нам свой дар не просто так». «Отлично, вот ты им и пользуйся». «И буду. Но нам нужен ты, Джейк, больше, чем кто-либо другой». «С чего вдруг?» Тобиас заколебался. «Господи, Джейк, какой же ты твердолобый. Я знаю, что в моих силах, а что нет. Я не умею разрабатывать планы и командовать людьми. Я не вожак, ты совсем другое дело». Я расхохотался. «Никакой я тебе не вожак». Тобиас окинул меня беспокойным взглядом. «Нет, Джейк, ты настоящий лидер. Только ты сможешь объединить нас и помочь нам победить контроллеров. Мы обладаем теперь удивительными способностями. Мы можем красться, как кошки. У нас будет орлиное зрение, собачий нюх и скорость. Ну, скажем, как у лошади. И все это нам понадобится, если мы надеемся справиться с контроллерами». Боже, как мне не хотелось, чтобы слова Тобиаса были правда. Что угодно, только не это. Но деваться было некуда, и я неохотно кивнул. Настроение было ужасное. Словно я, по собственной воле, решил сходить к зубному. Или отколол номер похуже. У меня даже плечи опустились. Точно на них взвалили тяжелый груз. Мне стало ясно, что я должен делать в первую очередь. «Ладно», – проговорил я. «Пойду разыщу Гомера. Гомер – это мой пес».